Поэтому позволю себе спросить, не прочел ли ты на ее лице чего-нибудь особенного, что дало бы нам ключ к разгадке истинной причины ее смерти? А Мария испуганно посмотрела на деда. Я не понимаю, дед, вы действительно думаете, что Анна была убита? Вопрос задал я, дорогой мой. И не могу тебе ответить, пока ты не выскажешь со всей искренностью свое собственное мнение. Вы думаете, товарищ майор, что я мог бы быть неискренним? Дорогой мой, мы разбираемся сейчас не в твоих чувствах к ней. В случае необходимости мы побеседуем и о них. Ты можешь ответить мне на вопрос, который я тебе задал? Или, может быть, то, о чем я тебя спросил, мне только кажется, во всяком случае, ты был здесь, когда ее нашли, а я нет. Я ничего не могу сказать, дед. Эта девушка была мне не безразлична. Мне не хотелось говорить об этом заранее. Я был уверен, что вы все равно это узнаете, и настанет миг, когда вы меня спросите. Я 2 года живу в селе. Хотел завести семью, думал, настала пора, и вдруг, по правде говоря, я тогда от горя как ослеп. Погиб не кто-нибудь, а близкий мне человек, с которым меня связывали серьезные планы. Я видел только, что у меня отняли все, хотя, если честно, тогда в тот миг я подумал, не отняли, а украли. Что я мог увидеть на ее лице? Сначала, когда вы позвали меня идти с вами, я хотел отказаться, пусть я и не имел права, но все-таки я здесь представляю власть, и поэтому пошел. Дед спрятал в карман фотографию Анны Драги, потом, будто играя, стал бросать камешки в воду. «Ты умеешь плавать?» — спросил дед. «Нет, не умею. В деревне, где я родился, нет реки. В школе пытались научить меня, но не вышло. А потом было поздно». «Я спросил тебя, дорогой мой, с определенной целью. Следи за камешками. Ты не умеешь плавать, зато не можешь не знать, что означает это клокотание от камешка, брошенного в воду. Глубина здесь, мой дорогой, не больше 1 1/4 метра, а может даже и меньше. Поднимемся на берег. Я, собственно, с первого мгновения понял, что река здесь неглубокая. Они взобрались на берег и прошли 10 метров вверх к месту, где была найдена одежда Анны Драги. «Здесь, дед, как раз на этом месте», — сказал Амарией, останавливаясь. «Какую одежду нашли? Платье, комбинацию, босоножки. Еще что?» «Трусы», — сказал, чуть покраснев, старшина. «Девушка была найдена обнаженной?» «Да». «Значит, она не носила лифчика?» «Нет, не носила». «Хорошо, что ты хоть это знаешь», — сказал дед укоризненным тоном, который не мог не уколоть старшину. «Если вы упрекаете меня в чем-то, скажите прямо, товарищ майор. Человек тебе дорог, а ты не заботишься о нем, упускаешь его, и вот каков конец. Вот это не мужчина. Или вас так учили, что раз существует дисциплина, то можно ни о чем не думать?» «Устав, товарищ майор, устав, устав. Конечно, но в уставе не написано, что человек, работающий в милиции, не должен быть чутким». «Не написано», — вздохнул старшина. «Именно в этом я тебя и упрекаю, если ты хочешь непременно знать». «Неумеха», — не постеснялся добавить майор. «Я не такой уж неумеха, дед», — сказал низким, словно виноватым голосом старшина. «Я говорю об умении не в профессиональном смысле, а в другом. Раз уж мы заговорили об этом, я хочу присовокупить, что мне очень трудно поверить, будто за 2 года ты не узнал, умела девушка плавать или нет. Многие люди заявили, что не раз видели ее на берегу Мурыша, а другие, что видели ее плавающей. Я тебя спросил, дорогой мой». Старшина вынул платок из кармана и вытер потный лоб. «Я ни разу не позволил себе пригласить ее на Мурыш». Дед снова бросил камешки в реку, но на сей раз не ограничился этим. Заметив неподалеку на берегу лодку без весел, дед подозвал старшину и с его помощью вытянул кол, к которому она была привязана. «Садись», — пригласил дед старшину и колом оттолкнул лодку 10 метров от берега. «Глубина здесь меньше метра», — сказал дед, и без всякого труда, упираясь палкой в дно, подтолкнул лодку обратно к берегу.